Глава третья. Через 3 дня после госпитализации я чувствую себя превосходно, и мне до ужаса хочется домой, о чем я и сообщаю своему лечащему врачу. «Елена Андреевна, когда мне уже можно будет выписаться?» С грустью в голосе спрашиваю я. «Я хотела понаблюдать вас еще сегодня и завтра и отпустить», отвечает она, заглядывая в мою карту. «Может, сегодня отпустите? Я так хочу домой. А если что-то будет не так, я сразу же вернусь». «По мужу соскучилась?» — улыбается она. «Понимаю, дело молодое». «Да», — пытаюсь выдавить улыбку в ответ. «После обеда я еще раз к вам зайду. Если все будет в порядке, то поедете домой». «Спасибо большое!» — радостно выкрикиваю я. Я настояла на том, чтобы Миша не приезжал в эти 3 дня. Во-первых, ему незачем знать, что меня перевели в другое отделение. А во-вторых, я не готова видеть своего мужа. И он, на удивление, выполнил мою просьбу. «Ты же понимаешь, что этого не произойдет?» Прохрипел он в трубку. «Мне нужно время, без тебя. Если сунешься сюда сейчас, я сделаю все, чтобы в ближайшее время ты меня не смог найти. Не думаю, что тебе нужны лишние вопросы о жене». Намеренно выделила последнее слово. После обеда во всеоружии терпеливо жду Елену Андреевну, размышляя о том, что меня ждет, когда я вернусь в реальность. Миша, разумеется, знает о моей выписке. Сначала я хотела поехать в гостиницу или в родительскую квартиру. Но тогда бы мне пришлось объясняться с близкими. Сейчас я к этому не готова. Для того, чтобы делиться своими переживаниями с родными, нужно быть уверенной в произошедшем. А пока я нахожусь в состоянии неопределенности, ничего и никому рассказывать не планирую. «Инга?» В палату входит Елена Андреевна. «Уже собралась?» «Да, я очень рассчитываю, что вы меня отпустите», — улыбаюсь я. «Отпускаю, но с условием». «Да», — киваю. «Если станет мне очень хорошо, возвращаюсь. Если все в порядке, то утром за выпиской». «Верно. Вот мой номер». Она протягивает визитку. «Спасибо». Убираю ее в сумку. Я выхожу на улицу и вдыхаю морозный запах, прикрывая глаза. Для декабря сегодня очень тепло. Идет легкий снежок и совсем нет ветра. Северная столица удивляет своей погодой. Решаю немного пройтись, а через квартал уже вызвать такси. В предсвадебной суматохе и рабочих днях совсем не было времени на прогулки. Сейчас я нахожусь в отпуске, ведь через 3 дня мы с Мишей должны были лететь на море, в свадебное путешествие. Теперь ни о какой поездке и речи быть не может. «Инга, привет!» Меня окликает знакомый мужской голос. «Вот черт, мой начальник. Это последний человек, которого бы я хотела видеть в данный момент. Что он вообще делает в этом районе?» «Игорь Борисович», — натянуто улыбаюсь. «Добрый день. Вот уж кого-кого, а вас увидеть никак не ожидала». «Так я к дочери приезжал, продукты привез. Она у нас в положении», — весело произносит начальник. «Правда? Поздравляю». «Спасибо. А ты какими судьбами здесь?» Прищурившись, интересуется он. «Разве вы с мужем не должны были поехать в свадебное путешествие?» «Я подругу навещала», — вру я. «Путешествие отменяется, у мужа очень много работы». «Очень жаль. Инга, кстати», — восклицает Игорь Борисович. «Я собирался тебе кое-что предложить после отпуска. Но раз уж мы встретились сегодня, это знак». Мужчина смеется, а я широко улыбаюсь в ответ. «Мне очень повезло с начальником. Он немного младше моего отца, очень добрый и понимающий. Работать под его руководством – одно удовольствие». «Я внимательно слушаю вас», – в упор смотрю на мужчину. «Я вижу в тебе большой потенциал, Инга. И для тебя это не секрет. Ни для кого в компании это не секрет», – кивает он в подтверждение своих слов. «Через 2 недели приезжает мой сын. Как ты знаешь, у него довольно крупная компания за границей. Он решил развиваться и здесь. Ему нужна хорошая реклама и все, что с ней связано. Полное продвижение». «Но вы ведь лучше в этом деле», — возражаю. «Нет, я не работаю с родственниками. — смеется он. «На самом деле Бо просил подыскать мне хорошего рекламщика, и я выбрал тебя. Что скажешь?» «Я буквально теряю дар речи, ведь работаю в компании Архипова меньше года. Мне очень приятно, но до чертиков страшно. Вдруг я не смогу оправдать его ожидания. Скажу, что боюсь вас подвести. Честно, выдаю я». «Девочка, ты себя в деле-то видела?» Шутливо обращается он ко мне. «Ты показала лучший результат уже во второй месяц работы. У тебя большое будущее. И я хочу, чтобы это будущее началось с моей компании. Ты что, плачешь?» «Нет, просто для меня так ценны ваши слова». На глаза действительно набегают слезы. «Мне очень приятно все, что вы сказали обо мне». «Так, не стану просить тебя выйти на работу раньше положенного», — серьезно произносит он. «Все же отпуск есть отпуск, но я могу тебе скинуть кое-какую информацию по его заграничной фирме, чтобы ты имела общее представление». «Да, я с радостью изучу материал. По правде сказать, я и сама хотела попроситься выйти раньше. Какой смысл находиться дома столько времени? Я бы дней через 5 вернулась на работу, если можно». «Тогда договорились». Он пожимает мне руку. «Ты на машине?» «Вообще-то нет, я...» «Поехали, я подвезу тебя». «И не спорь, Инга», — говорит он, прежде чем я успеваю открыть рот. С бешено колотящимся сердцем я подъезжаю к элитной многоэтажке, где последние полгода мы живем с Мишей. Эту квартиру нам подарили его родители, когда узнали, что он сделал мне предложение. Предложение. Это было так романтично. Обычная летняя прогулка вдоль моря, небольшой ужин на берегу, несколько дизайнерских фонарей вместо свечей и совсем юная девушка, играющая на скрипке. Кто бы мог подумать, что спустя 4 месяца я буду рыдать по ночам в подушку от боли разочарования в любимом мужчине. «Приехали», — говорит Игорь Борисович. «Я отправлю весь материал на твою почту». «Спасибо большое». С теплотой в голосе отвечаю я и выхожу из автомобиля. Войдя в подъезд, я будто чувствую себя не в своей тарелке. Здесь все чужое. Кроме консьержки, конечно. Она всегда была ко мне очень добра. «Инга, привет! Как же ты осунулась!» Женщина качает головой. «Добрый день, Людмила Николаевна!» Говорю я. Даже не стану спрашивать, откуда она знает о больнице. Она всегда в курсе всех дел. «А как Миша переживал за тебя?» Сокрушается она. «Все эти дни поникший ходил. И на работу, и с работы. Даже в магазин не выходил». «Я знаю», — выдавливаю из себя улыбку. Консьержка явно настроена поболтать, но я вежливо ухожу от ненужного мне разговора. «Пойду, Людмила Николаевна». Быстро прохожу мимо. «Соскучилась по дому». «Давай, Инночка. Если что-то понадобится, обращайся». «Спасибо». Я поднимаюсь на лифте на наш этаж. А когда двери кабины открываются, медлю. Дома мужа, разумеется, нет. Его рабочий день еще не закончился. Да и консьержка бы обязательно сообщила. Еле волочу ноги до квартиры, будто пытаясь как можно дальше оттянуть момент возвращения. Хотя что это даст? Ничего. Я все равно войду туда. Мне больше некуда идти. Поворачиваю ключ в замочной скважине и открываю тяжелую металлическую дверь. Я дома. И вот только то, что я вижу, вызывает у меня некоторые вопросы. У двери стоит чемодан, а в моей голове проносится 1000 разнообразных мыслей. Что все это может значить? «Миша, ты дома?» – спрашиваю на всякий случай, чтобы удостовериться, что в квартире нахожусь одна. Вставляю ключ в замочную скважину. Уже изнутри поворачиваю на 2 оборота, как и было. Намеренно не закрываю на щеколду, чтобы мне обнаружить свое присутствие раньше времени. Подозрения. Кажется, будто теперь вся моя жизнь будет состоять только из них, независимо от того, какой мужчина окажется рядом со мной. Надеюсь, со временем это пройдет. Даже не раздевшись, осторожно тяну за собачку на чемодане и заглядываю внутрь. Вещи моего мужа. В какой-то момент я даже подумала, что там окажется моя одежда. Ведь фактически квартира принадлежит Мише. Интересно, куда он собрался? Неужели в отпуск? На днях мы переписывались с ним, и я сообщила, что отдыхать с ним в сложившейся ситуации не поеду. Он воспринял эту информацию совершенно спокойно и несколько раз переспросил, когда меня выпишут из больницы. Неспроста, скорее всего. Нечто липкое и неприятное расползается по моему сознанию. Это очередное подозрение. Ведь Миша ни словом не обмолвился, что он куда-то собирается, хотя регулярно писал и звонил мне все это время. Нужно перестать прокручивать одни и те же мысли и переключить внимание на что-нибудь другое. На работу, например. Застегиваю молнию на чемодане и только потом снимаю с себя шубу и сапоги. Убираю вещи в шкаф и прохожу в гостиную. Огромное количество букетов в вазах расставлено по всей комнате. В остальном все находится на своих местах. Ничего не изменилось. Провожу пальцем по полке. Пыли на мебели нет. Не думаю, что Королёв стал бы заниматься уборкой. Клининговая служба ему в помощь. Минуя кухню, я прохожу в спальню. Постель аккуратно заправлена, будто здесь и не ночевал никто. Вопросов с каждым шагом возникает все больше. Но у меня нет уверенности в том, хочу ли я знать на них ответы. Снимаю с себя одежду и топаю в душ. Сейчас это единственное спасение для меня. Единственная возможность отвлечься от разъедающих голову мыслей. Но от них никуда не деться. Стоя под теплыми струями воды, я думаю о Ларисе. Меня удивляет, что за все это время моя так называемая подруга не объявилась ни разу. От нее не поступило ни единого звонка или сообщения. Чувствует ли она свою вину? Однозначно нет, если не соизволила написать хотя бы «прости». Я выключаю воду и, обернувшись полотенцем, выхожу из ванной комнаты. Теперь чувствую себя человеком. Иду в гардеробную, примыкающую к спальне, и шарю глазами в надежде отыскать свое любимое домашнее платье. Неожиданно слышу звук поворачивающегося ключа в замке входной двери, за которым следует голос моего супруга. Я стою ни жива, ни мертва, будто в квартиру вошел не Миша, а самый настоящий преступник. Чувствую, как все тело наливается тяжестью, а сердце ускоряет свой ритм до запредельных показателей. «Нет, я еще не выехал», — говорит мой муж. «Да, только домой зашел». «Да, да. Чемодан заберу и в аэропорт. Даже раздеваться не буду, времени нет. Еще по пути надо в больницу заскочить, жену проведать». Каково же будет его удивление, что меня там нет? Я бесшумно усмехаюсь. «Жена». Так красиво и одновременно горько звучит это слово из уст Королёва. «Нет, Вадик, все нормально. Инка, конечно, не знает, зачем ей это». Я напрягаюсь. Разговор становится все интереснее, а мне остается лишь молиться, чтобы Миша меня не обнаружил. Черт возьми, почему сердце стучит так, будто вот-вот выпрыгнет из груди? «Вадик, я не собираюсь ей ничего рассказывать». Тяжело вздыхает мой муж. «Мне не нужен развод. Стоит ей узнать об этом, она сразу подаст на расторжение. Вадик, подожди одну минуту». От последней фразы у меня внутри все холодеет. Кажется, Миша понял, что он дома не один. Скрестив пальцы, я кусаю нижнюю губу в ожидании супруга, но он не появляется. «Все, я на связи», — глухо произносит Королёв, но становится понятно, что он по-прежнему находится в прихожей. «Егоров играет грязно, Вадик. Тебе ли не знать? У меня есть один козырь против него, но пока я не могу его достать. Слишком все очевидно». В разговор о работе не вслушиваюсь. Меня никогда не интересовали его адвокатские дела. Но после одной фразы я настораживаюсь. Вот только смысл ее доходит до меня не сразу. «Конечно, я купил ей билет. Она едет с нами. Я без Ларки не могу. Ты же в курсе дел?» «Да, я знаю, что делаю». Серьезно произносит муж. «Не учи меня. Все, давай, увидимся в аэропорту». Я чувствую бешеную пульсацию в висках, но не могу пошевелиться. Я не ослышалась? Он улетает с Ларисой, пока я валяюсь в больнице. Как же низко он пал! Мерзавец! Первый порыв — выйти из своего укрытия и все ему высказать. Но голос здравого смысла оказывается громче. Нужно дождаться звонка Миши после того, как он узнает, что меня в больнице уже нет. Интересно, чем он сможет объяснить свой поспешный отъезд? А самое главное, зачем ему понадобилось брать с собой Ларису, если, по его словам, их ничего не связывает? Входная дверь громко хлопает, и я, сделав глубокий вдох, выхожу из гардеробной. Все тайное становится явным, родной. И совсем скоро я смогу в этом убедиться. А пока займусь полезным делом. Изучу документы, которые обычно требуются при расторжении брака. Я чувствую себя разбитой вазой, когда реальность вновь вырывается в мое сознание. Брожу по квартире из угла в угол, размышляя о том, когда все это началось и почему я ничего не заметила. Говорят, у женщин почти всегда срабатывает так называемая чуйка на подобные ситуации. Но в моем случае этого не произошло. Любовь слепа. Несколько месяцев назад у Миши изменился рабочий график. Его наняли в качестве адвоката для защиты какой-то крупной шишки. С тех пор позднее возвращение домой 2, а то и 3 раза в неделю стали нормой. Я не придавала особого значения, поскольку знала, что для Королева это отличная возможность показать себя. Совершить, так сказать, большой прыжок вверх по карьерной лестнице. Но что, если реальная причина задержек Миши с работы не в его клиенте, а в совсем другом человеке? Я так слепо верила ему, а нужно было просто раскрыть глаза и сложить 2 и 2. Думаю, в том случае правду было бы узнать гораздо проще. Спустя некоторое время мобильная оживает, на его экране светится имя моего мужа. Что ж, это вполне ожидаемо. «Слушаю», — холодно отвечаю. «Инга, это я тебя слушаю», — нервно бросает Миша. «Я приехал в больницу, а тебя нет». «Мы с тобой договаривались, что ты не станешь приезжать в больницу». «Все в том же тоне», — говорю я. «Возникли кое-какие обстоятельства, Инга, поэтому я приехал, а тебя нет. Где ты?» — спрашивает он. «А где я, по-твоему, должна быть?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Чем раздражаю своего супруга? Он до трясучки ненавидит, когда так делают». «У родителей? Там же негде разместиться. У них гостит тетя Надя с семьей». Неприятно удивляется муж. «Я дома, Миша», — говорю резко. В трубке на несколько секунд воцаряется молчание. Видимо, до моего супруга не сразу доходит смысл произнесенных мною слов. Дальше нас ждет самое интересное. «Давно ты вернулась?» Чуть понизив голос, интересуется муж. 2 часа назад», — коротко отвечаю. Он пробивает почву. В конце концов, у него такая работа. «Я заезжал домой за чемоданом, но не видел тебя», — сомнением в голосе произносит он. «Ты выходила в магазин?» «Нет, я пряталась в гардеробной и подслушивала твой разговор с Вадимом». Выдаю правду на одном дыхании, уверенная в том, что он усомнится в моих словах. Тяжелый вздох слышится в трубке, а затем снова воцаряется молчание. «Что же ты придумаешь на этот раз, Королев?» Язвительно бросаю я. «Какие будут объяснения?» «Мне нечего скрывать», — глухо отзывается он. «Мне так не показалось», — произношу ледяным тоном. «Ты куда-то собрался и не удосужился сообщить об этом. Если я так дорога тебе, как ты говоришь, то почему держишь эту поездку в тайне?» «У меня на работе есть кое-какие трудности, Инга. Эта поездка спонтанная, но крайне необходимая. Я и ехал в больницу, чтобы сообщить тебе лично». В тоне Королева нет агрессивных или язвительных ноток. Голос мужчины кажется спокойным и сосредоточенным. «Сообщай сейчас», — бросаю. О трудностях на работе Миши я слышу впервые. Остается только разобраться, правда это или очередной вымысел для глупенькой супруги. «Я не могу говорить об этом открыто, а на телефоне может стоять прослушка. Дело касается Егорова. Однажды я упоминала его личности в твоем присутствии, но не думаю, что ты придала этому значение». «Нет», — отрицательно качаю головой, — «ты не прав. Этот разговор я запомнила». «Он копает под клиента и под меня в том числе», — настороженно произносит Миша. «Ты избегаешь?» — выдаю первую возникшую в голове мысль. «Я похож на труса, Инга», — гремит грозный голос. «И это с какой стороны посмотреть?» — не удерживаюсь от колкости. «С какой стати мне сбегать? Все вопросы можно утрясти, чем я и занимаюсь», — поясняет Королев. «А летишь ты в Москву?» Быстро перебивает. «Один?» «Нет, мне нужны толковые помощники», — серьезно произносит он. Нервно усмехнувшись, я отрицательно качаю головой. До сих пор каждое слово из уст Миши подвергается сомнению, а объяснений по-прежнему нет. «Такие, как Лариса? Именно поэтому ты решил прокатиться с ней в Москву?» Спрашиваю я, представляя, как его лицо в эту самую секунду вытягивается от неожиданности. «Инга, о чем ты?» «О твоем телефонном разговоре с Вадимом», — выплевываю. «О моей бывшей лучшей подруге и тайнах, о которых я знать не должна. Куда уж мне до этого?» «Инга, я прошу тебя. Нет, даже умоляю». Голос мужчины серьезен. «Оставь эти истерики. Выясни ситуацию до конца, а потом уже делай выводы». «Миша, какие выводы? Черное всегда остается черным, а белое — белым». «А теперь слушай внимательно, жена». От слова, прозвучавшего из уст Миши, меня бросает жар. «В нашей конторе работают две Ларисы. Романова и Бережная. Бережная — твоя подруга. Ее должность — секретарь. Даже если бы мне пришлось взять с собой в командировку секретаря, то это была бы Наталья Андреевна, моя секретарша 58 лет, Инга. Лариса работает в другом отделе и с другим адвокатом. Ты поняла меня?» «Да». «Теперь идем дальше», — с расстановкой произносит Миша. «У нас есть два потрясающих адвоката. Это Вадим и Лариса Романова. По воле случая эти двое нужны мне в Москве. Вадик не хотел, чтобы я брал ее с собой. Они и без того проводят круглые сутки вместе. Но иначе я не могу. Она моя палочка-выручалочка. Мы летим втроем, я и Романова». Я смотрю на себя в зеркало, наблюдая, как мои щеки медленно покрываются румянцем. То, что он сказал, можно с легкостью проверить, просто появившись сейчас в аэропорту. И с ним действительно работает семейный подряд Романовых. Они даже были на нашей регистрации, но в ресторан прийти не смогли. «Я ответил на твои вопросы», — голос мужа теплеет. «Хорошего полета, Миша». «Инга, перестать думать о том, чего нет. Ладно, мне уже пора. Люблю тебя». Окончание фразы теряется, так как я сбрасываю вызов. Теперь я уже совсем ничего не понимаю, кроме одного. Поцелуй с Бережной был реальным.